Глава 14. Не гасите конфликт. Управляйте им с помощью взаимных уважения и доверия. Благодаря взаимным уважению и доверию мы конфликт обуздываем, а не пытаемся его погасить или разрешить. Мы не отказываемся от него. Решение конфликта предполагает его обострение или угасание. Мы же хотим перевести его в конструктивное русло. Дорога к деструктивному конфликту всегда открыта. Представьте себе, что перед вами лежит путь. Его должна пройти любая семья. По умолчанию он ведет к деструктивному конфликту. Если вы ничего не предпримете, то придете именно туда. Дорога к деструктивному конфликту всегда открыта, и вам ничего не придется делать, чтобы на нее попасть. Сама природа конфликта деструктивна из-за изменений, которые его вызвали. Например, если вы на время оставите машину без использования, однажды она не заведется. «Так я же не делал ничего», возможно, скажете вы. Все правильно, именно поэтому машина и не заводится. Я знал человека, чья жена однажды вручила ему документы на развод. «Я же ничего не сделал», — сказал он. В том-то и была вся проблема. В браке каждый день сопровождается и победами, и поражениями. Со временем все меняется, а природа бесконтрольных перемен всегда деструктивна. Перестаньте ухаживать за садом и посмотрите, что с ним станет через пару лет. Поставьте машину в гараж, не водите и не чините ее. Попробуйте снова завести ее через 3 года. Мотор умрет. Его детали заржавеют и выйдут из строя. Люди живут так, будто ничего подобного не может случиться с их отношениями, а когда это однажды происходит, делают вид, что это полная неожиданность. Все идет по принципу энтропии. Любая система естественным образом стремится к хаосу. Во имя созидания нужно всегда трудиться. Вам придется постоянно исправлять то, что выходит из строя, проводить регулярную прополку своего огорода. Есть ли хорошие новости? Да. На этой легкой дороге в ад, на пути, ведущем к деструктивному конфликту, стоит указатель на съезд. Однако текст на нем написан мелким шрифтом, и только те, кто движется не спеша, увидят его на дороге. Чем сложнее ситуация, тем сильнее нужно расслабиться. Почему не спеша? Наблюдали ли вы когда-нибудь за поведением людей в конфликте? Им больно. Как они пытаются избавиться от боли? Ускоряются. Набирают темп на дороге, ведущей к деструктивному конфликту. Они повышают голос, быстро говорят, обзывают друг друга или даже уходят, хлопнув дверью. Почему? Потому что им невыносимо больно. Те, кто в состоянии успокоиться, остановиться, остаться с холодной головой, имеют шанс обуздать конфликт или хотя бы справиться с ним. Они способны увидеть указатель и выбрать путь созидания. Как сбросить скорость и разглядеть указатель на съезд? Чем сложнее ситуация, тем сильнее нужно расслабиться. Работая по всему миру с опытными руководителями, я заметил, что самыми успешными из них оказываются те, кого я называю утками. Взгляните на утку. Она спокойно скользит по поверхности воды, а под водой молотит лапками так быстро, как может. Так же и в браке. Добрые супруги должны сохранять спокойствие, несмотря на конфликт. Они не теряют головы и объективного взгляда на мир. Никогда не ведут себя разрушительно и неуважительно. Они знают, как можно спорить, не ссорясь. Как говорится, веди себя как британец, но думай как еврей. Евреи, иудеи иногда спорят очень эмоционально. Это часть традиции, следующей из Талмуда. Британцы же спорят очень цивилизованно. Как говорится, мягко стелить да жестко спать. Этот совет полезен не только родителям и супругам, но и руководителям, менеджерам, детям. Некоторые, наоборот, ссорятся вместо того, чтобы спорить. Даже если вам удастся договориться, вам не захочется снова иметь с ними дело. Слишком болезненно. Много полезного можно почерпнуть, наблюдая, как крупные дипломаты ведут себя с оппонентами. Ни в коем случае нельзя выказывать неуважение. Это помешает прийти к соглашению. Даже войны нужно вести с уважением к противнику. В переговорах вы должны выступить как надежный партнер иначе едва оконченная война приведет к следующей. Вы же не хотите обидеть супруга так, чтобы он только и ждал случая отомстить? Как сказал Сунь Цзы, вы всегда должны дать оппоненту возможность сохранить лицо, иначе в дальнейшем вам придется столкнуться с еще более грозным противником. Между прочим, это неминуемо приведет к тяжким страданиям и разводу. Сохранить приятную атмосферу поможет чувство юмора. Не принимайте всерьез каждую ссору. Не зацикливайтесь на том, что супруг сказал со злости. Слова ничего не стоят. Смотрите на то, как он себя ведет. Его поведение не должно подрывать ваше уважение и доверие к нему. Вначале между ней и Питером были лишь незначительные разногласия. Такие, знаете, обычные семейные ссоры. Но эмоции все чаще брали над ними верх по малейшему поводу. Поднимался крик. Они отвратительно ссорились из-за мелочей. У обоих очень развито самолюбие. Они чувствовали себя уязвленными и оскорбленными. Оба вели счет победам и поражениям и ждали повода отыграться. Каждый раз, когда он слал ядовитую стрелу ей в самое сердце, она думала про себя: «Ну, ты меня еще знаешь. Только подожди, я тебе с лихвой отплачу». Необходимо научиться выражать несогласие так, чтобы оно могло обогатить вас обоих. Есть люди, которые вообще не умеют этого. Они не знают, как попросить об уважении и доверии. Возможно, дело в том, что в нашем обществе принято больше учить исключительно полезным и рабочим навыкам в ущерб по воспитанию человеческих качеств и навыков общения. Если мы возьмем наугад несколько резюме в любой компании, то обнаружим, что обычно люди описывают себя в рамках ролей P или A. Они пишут, что сделали, какие звания и титулы имеют. Но они мало говорят о своих человеческих качествах. Умеют ли они уважать и доверять другим? Умеют ли спорить так, чтобы это шло на пользу всем? Резюме не подскажет, можно ли им доверять. Может, они, как акулы, бросаются рвать жертву, как только чуют запах крови. Может, они только и ждут, чтобы воткнуть нож в спину, стоит отвернуться. Этой информации нет в резюме, хотя она самая важная из всего, что менеджер и руководитель должны знать, нанимая человека на работу. А в браке, семейных отношениях — это самое важное из того, на что следует обратить внимание. Если двое во всем согласны, значит, ни один из них как следует не подумал. Поняв это однажды, вы будете стараться сделать конфликт конструктивным, найти выход и развить взаимные уважения и доверие. Для начала надо признать конфликт и назвать его своим именем. Иными словами, принять происходящее. Поняв причину конфликта, мы должны обуздать его, сделать функциональным, заставить работать нам на пользу. Ведь он нам действительно необходим. Нам нужно быть разными. Для здоровых отношений необходимы все 4 витамина. Если двое во всем согласны, одним из них можно пренебречь. И другое изречение из дзенской традиции. Если двое во всем согласны, значит, ни один из них как следует не подумал. Разнообразие необходимо, иначе семья погибнет из-за недостатка одного или большего числа витаминов, разовьется предсказуемый авитаминоз.